Пинкертон быстро обернулся, чтобы пригрозить своему третьему противнику револьвером, но в этот момент кто-то сильно толкнул его, и он полетел вниз головой в реку вместе со своей жертвой. Сверху над водой кто-то наклонился и стал прислушиваться. Но в реке раздался лишь короткий всплеск, и затем все стихло. Тотчас в воду полетело еще одно тело, и послышался звук быстро удалявшихся шагов. Четверть часа спустя, несколько ниже по течению реки, из воды вылез какой-то человек. Он с улыбкой отряхнулся и бросился бежать по направлению к более людным улицам. «Ловко задумано, джентльмены», — подумал он, садясь в кэп. «Что и говорить, а все-таки завтра господин Кронвилл и Браун очутятся за решеткой, и Нью-Йорк будет освобожден от владычества речных пиратов». Пираты за работой. На пристани, принадлежавшей торговому дому сэра Кинли, загружали последние ящики и тюки на барже, а шкипер буксира уже дал приказ развести пары. Пробило 11 часов ночи. Нельзя было терять ни минуты. Судну предстояло 7-часовое плавание. Все товары еще необходимо было вывести и погрузить на пароход к полудню следующего дня. В этот час пароход должен был выйти в море. «Команда на шпиль!» — крикнул шкипер. Шпиль заработал, и якорь был поднят. Машины пришли в движение, и огромная черная масса буксира отделилась от берега. Под командой шкипера находились 10 человек, рассредоточенных на пароходе и баржах. Ввиду последних нападений все они были вооружены револьверами. В день отплытия, после полудня, в их число был принят новичок. Он выглядел настоящей смоляной курткой с зажатой в зубах коротенькой трубкой. Шкипер недоверчиво поглядел на вновь прибывшего, но тот спокойно выдержал его взгляд и работал потом за двоих. «Боб Шиллинг, отправляйтесь на самую дальнюю баржу», — сказал ему шкипер, когда буксир с груженными баржами уже готовился отчалить от пристани. «Так я и знал», — сквозь зубы пробормотал на это Боб Руланд, испытанный помощник Пинкертона, — «что ты меня туда откомандируешь. Ну, погодите, вы у нас еще попляшете сегодня». Оказавшись на условленном месте, молодой человек оглянулся, затем приблизился к двум большим ящикам, сел между ними и слегка постучал по стенке одного из них пальцем, повторив условный сигнал трижды. — Вы слушаете, начальник? — Да, Боб. — Рядом никого нет, — раздался приглушенный голос из глубины ящика. — Никого. Меня отослали на самую последнюю баржу. Очевидно, шкипер в сговоре с шайкой. — Согласен с тобой. — Моррисон здесь? — Рядом с вами, начальник. Я сижу как раз между двумя вашими ящиками, — ответил Боб. — О пиратах еще ничего не слышно? — Пока нет. Сейчас мы плывем на середине реки. Выше по течению видны два полицейских катера, которые снуют неподалеку от нашего каравана. Впрочем, виноват. Теперь я вижу, что довольно далеко позади нас идет небольшой пароход. Он держит курс прямо на наш караван. Это, очевидно, пираты. Они идут полным ходом. Где мы теперь находимся, Боб? Недалеко от Джерси-Сити. Хобокин скоро останется позади. Видны ли еще полицейские катера? Нет, уже не видны. Теперь вообще мало что можно разглядеть. Луна скрылась за тучами, и вся река погрузилась в кромешную темноту. В любом случае, ты, Боб, сдайся в плен вместе с остальными, чтобы увидеть, кто из экипажа в сговоре с пиратами. Понял? Понял. Пароход находится теперь не более чем в 500 метрах от нашей баржи. И если... Ну, тише, сюда кто-то идет. По борту баржи пробирались двое матросов из экипажа. Заметив Боба Руланда, они остановились и спустились к нему. Казалось, они хотели поболтать с ним. «Темная ночка сегодня, приятель, не правда ли?» — спросил один из них у помощника Пинкертона. «Еще бы! В самый раз для речных пиратов!» — ответил тот. Если бы они знали, какой товар мы везем, давно уже гнались бы за нами, — усмехнулся матрос.